Книга Цельса показывает, что он получил обширное образование, хорошо был знаком с классической философской, исторической и художественной литературой. В частности, только благодаря Цельсу стали известны фрагменты из Гераклита «Ай, 5, 7, 62, 6, 12, 6, 42, Эмпедокла, 8, 53, Ферикида, 6, 42. Комедии неизвестного автора, 6, 78, путешествовал в Египте, Сирии и Палестине, причем и Финикии, и Палестине, 7, 11, и в Египте, 6, 41, он разоблачает пророков и магов. Он хорошо знаком с христианской и ветхозаветной литературой, а его знакомство с гностической литературой таково, что даже Ориген иной раз становился в тупик, ви, 62, 6, 27. Критике христианства он приступает во всеоружии теоретического и практического знания христианства, его истоков, его учения, сект. Цельс – не враг христиан. Напротив, со свойственным идеалисту непониманием исторической необходимости возникновения христианства как фантастического отражения общественного бытия, он надеется образумить их, они вызывают у него не гнев, а жалость. Он обращается к ним не как яростный обличитель, а как гуманный просветитель, верящий в силу убеждения и логической аргументации. Именно отсутствие личной заинтересованности делает книгу Цельса ценной в качестве свидетельства постороннего наблюдателя, хорошо изучившего свою тему. Очень важны сообщения Цельса о составе христианских общин, о значительной роли гностицизма в выработке христианской догмы, о фабрикации священного писания, о мистериях Митры как прообразе христианских мистерий. В своей критике христианства Цельс уделяет немало места его мифическому основоположнику. В то время процесс превращения Бога Иисуса в мнимоисторическую личность в основном был уже завершен и зафиксирован в новозаветной литературе, но мифотворчество еще продолжалось. Цельс использует все варианты мифа об Иисусе, не только принятые в главной церкви, но и обращавшиеся со двав в различных сектах и течениях христианства, а также во враждебных христианству кругах. Он, таким образом, как бы вводит нас в лабораторию, где фабриковалась христианская мифология. Конечно, как еврейские, так и греко-римские писатели, выступавшие против христианства, не были способны дать научную критику мифа о Христе, ведь они сами были в плену религии и мифологии и не могли подняться до подлинно научного разоблачения христианских мифов. Они поэтому не оспаривали историческое существование Иисуса, а лишь давали мифам о нем свое истолкование. То, что они делали это чрезвычайно легко и каждый по-своему, показывает, что и тогда не было никаких исторических свидетельств о Иисусе, которые могли бы сдерживать мифотворческую фантазию христиан и их противников. И Цельс не знает никаких исторических свидетельств об Иисусе, а он их, конечно, использовал бы, если бы они существовали. Очевидно, христианская фальсификация текстов Тацита, Иосифа Флавия и других произошла позднее. Таким образом, Цельс может косвенно служить лишним свидетелем против историчности Иисуса II. Введение. Христиане представляют собой противозаконную организацию, учение их – варварское и к тому же неоригинальное. Иисус творил чудеса при помощи колдовства. Христиане слепо веруют, не слушаясь веления разума. Иудаизм, из которого выросло христианство, отличается нетерпимостью, стремлением обособиться от всех. Христианство – учение новое, имеющее последователей лишь среди невежд. Часть Ай и Иисус – не мессия, сказки о непорочном зачатии заимствованы из эллинской мифологии. Иисус не обладает чертами Бога и не совершил ничего божественного. Все пророчества об Иисусе не имеют к нему никакого отношения. Приписываемые Иисусу чудеса, его смерти и воскресении, нелепые, противоречивые сказки, которые можно без труда опровергнуть. Часть 2. Христианство откололось от иудаизма и не перестает раскалываться на все новые секты. Не содержа, по существу, ничего нового, оно ищет адептов среди низших, необразованных слоев населения. Проповедники христианства – обманщики. Учение о воплощении – бессмыслица. Оно противоречит идее благого и всемогущего Бога, которому не подобает облечься в низменную плоть и претерпеть пытки и казнь. Да и не для чего Богу сходить на землю и пострадать ради людей, ибо человек — не центр творения. Библия — собрание заимствованных из разных источников нелепых сказаний. Часть 3.

Четыре Митра в религии древних персов — бог солнца, посредник между верховным богом и землей, предводитель небесного воинства. Впоследствии, в эпоху эллинизма, Митра воспринял черты бога-спасителя, культ его получил во два в новой эры большое распространение в Римской империи, особенно в армии. Сабазий, или Сабадий, фригийское божество, его оргиастический культ на эллинской почве отчасти смешался с культом Диониса. Пять Геката, древнегреческая богиня, имевшая разнообразные функции и связанная с адскими силами, ее сопровождают страшные призраки, души мертвых, не получивших погребения, и т.п. Геката играла большую роль в колдовстве. Шесть Адризы, фракийское племя, их главный город, Орестия, ныне Адрианополь. Сама Фракия, небольшой остров возле Фракии, центр мистериального культа кабиров. По всей вероятности, из Фракии получил распространение и культ Диониса. 7. Как сообщает Ориген Ай, 28, Цельс для начала выводит на сцену Иудея, от лица которого ведется рассуждение Д2, 79. 8. Даная, в греческой мифологии дочь царя Акризия, которая была заточена отцом в медной горнице, под землей. Однако она там зачала от Зевса, явившегося к ней в виде золотого дождя, и родила героя Персея. Меланиппа, возлюбленная морского бога Посейдона, от которого родила бога ветров Эола. Ауги родила от Геракла героя Телефа, была вместе с новорожденным брошена в ковчеге в море, но спасена мизийцами. Антиопа, одна из возлюбленных Зевса, родившая от него близнецов. 9. Это свидетельство Цельса, ценное доказательство того установленного путем анализа Евангелий факта, что Евангелия до их канонизации подверглись многочисленным переработкам. 10. Согласно греческому мифу, фиванский царь Пинфей запретил устройство празднества в честь Диониса Вакха. В наказание за это Вакх внушил вакханкам, участницам вакхических таинств, растерзать Пинфея, которого приняли за дикого зверя. Об этом рассказано в трагедии Еврипида «Вакханки». 11. Замолксис, бог гетов во Фракии. Позднейшая эллинская рационалистическая традиция превратила его в человека, раба Пифагора, и объявила его просветителем Фракии, чудесным образом исчезнувшим с земли. Рампсинит, мифический царь Египта. Миф о схождении рампсинита в преисподнюю приведен у Геродота, 2.122. Протесилай, один из героев Троянского похода, павший в бою первым, был отпущен из подземного царства на один день на землю для свидания с молодой женой. Геракл, или Геркулес, величайший эллинский герой-богатырь, занимающий видное место в сонме эллинских и римских богов. В числе приписываемых ему в мифологии подвигов, из них 12 основных, значится сошествие в ад, откуда он вывел трехголового пса Цербера, охранителя ада. Тесей, житие, которого написано Плутархом, главный национальный герой и покровитель Аттики, в числе множества подвигов Тесея греческая мифология сообщает также о его сошествии в ад. 12. Асклепий, древнегреческий бог-целитель, сын Аполлона, во два культ Асклепия не только как целителя, но и как спасителя получил распространение в Риме. Главное святилище Асклепия в Эпидааре привлекло множество богомольцев, жаждавших исцеления. Сохранилось много надписей о чудесных исцелениях в храме и обетных приношениях Асклепию. Храм Асклепия в Трикке, в Фессалии, раскопан в 1903 году. На острове Кос, у Малоазиатского берега, также сохранились остатки храма Асклепия. Пергам, крупный город в Мизии, Эмазия, столица одноименного царства, как видно из данных раскопок, имел множество эллинских святынь. 13. Аристей, уроженец Апроконнос в Мраморном море, чудотворец и автор поэмы, содержавший сказочное описание мифического северного народа аримаспов. Чудесные легенды об Аристее приведены у Геродота, 4.14.15. 14. Имеется в виду некий Герматим, мифы о котором не сохранились. 15. Клеомет, по преданию, в 486 году, нечаянно убив в кулачной борьбе своего противника, был лишен венка. В отчаянии он, как библейский Самсон, разрушил колонны, поддерживавшие крышу школы, что повлекло за собой много жертв. Спасаясь от наказания, он укрылся в храме, где спрятался в ящик, когда ящик был взломан. Клеомеда в нем не оказалось, и Дельфийский оракул разъяснил, что Клеомет взят живым на небо, SR 3, 33. 16 Карибанты, свита фригийской великой матери, богини Кибелы, их оргиастические шествия сопровождались оглушительным шумом, который производили, очевидно, в качестве магического средства против враждебных духов. 17. По баснословному сообщению Геродота, 4.14. Аристей умер в Кизике, но когда граждане собрались его похоронить, его не оказалось, а гражданин, прибывший из другого города, уверял, что видел его там живым. Через 7 лет после смерти Аристей явился в Проконнос и там написал свою поэму. Тот же Геродот сообщает, 4.15, что Аристей явился в Метапонт, в Южной Италии, и распорядился поставить свое изображение рядом с жертвенником в честь Аполлона. Дельфийский оракул подтвердил это распоряжение от имени Аполлона. 18 Геродот приводит, 4.16, басню об Абариде, обладателе очистительной стрелы Аполлона. В позднейшей мифологии Абарид изображался уже несущимся на стреле. 19 Мопс, внук гомеровского пророка Тересия и сам провидец, пользовался культом в Киликии. Согласно мифу, он пал в единоборстве с другим героем, Амфилохом, сыном Амфиарея, который тоже погиб в этой борьбе. 20 Трофоний, древнее божество, впоследствии в мифе принявшее человеческие черты. Его божественные атрибуты перенесены на Зевса, Зус Трофониос. Трофоний, согласно мифу, жил в пещере, где давал оракулы. Так как Трофоний не умирал, его имя стало синонимом глубокой старости. 21 Император Адриан имел любимца, красивого юношу Антиноя. Когда Антиной утонул в Ниле, император воздвиг храм в его честь и учредил его культ, и египтяне приняли этого нового бога без особых возражений. 22. Таковы формулы обращения к участникам элевсинских мистерий богини Деметры. 23. О сыновьях Алоея, вернее, жены Алоея и бога Посейдона в поэме Гомера читаем «Одиссея». 11. 310. 320. Всех красотой затмевали они, одному Ориону. В ней уступая, и оба, едва 10 лет достигнув. В 9 локтей толщиной, вышиной уже в 3-9 были. Дерзкие стали бессмертным богам угрожать, что Олимп их. Шумной войной потрясут и губительным боем взволнуют. Оссу на древний Олимп взгромождить, Пелеон многолесный. Взбросить на Оссу они покушались, чтоб приступом неба. Взять, и угрозу бы они совершили, когда бы достигли. Мужеской силы, но сын громовержца, Латоны рожденный. Прежде, чем младости пух оттенил их ланиты и первый. Волос пробился на их подбородке, сразил их обоих. 24 Гесиод, древнегреческий поэт середины 8 ДНЭ, автор «Теогонии», дидактической поэмы, содержащей систематизацию и генеалогию греческих богов и мифов о них. 25 Тиест, согласно греческой мифологии, сын Пелопса, был в ссоре со своим братом Атреем, последний убил его сыновей, сварил их и мясом угостил ничего не подозревавшего отца. Другой миф сообщает, что Тиест вступил в кровосмесительную связь с собственной дочерью Пелопией. 26. Диалог Пописка и Ясона, не сохранившееся апологетическое сочинение Аристона из Пеллы, в котором, по свидетельству Климента Александрийского, христианин доказывает еврею, что библейские пророчества относятся к Иисусу. 27. Ориген, 4.62, указывает, что Цельс в вопросе о происхождении зла следует Платону, Тиити, 25. Представление о том, что зло – свойство низменной материи, разделяло в эпоху Цельса большинство философов и богословов. 28. Очевидно. Имеется в виду император Тит, жестоко подавивший восстание евреев в 70-м годе, разрушивший Иерусалим и храм Яхве. 29. Еврипид, приблизительно 486-406 годов до эн.э., один из трех величайших мастеров древнегреческой трагедии. Здесь цитируется его трагедия «Финикиянки», статья 546. 30 гадание на основании полета птиц, ауспиции, занимало значительное место в официальном римском культе. Без предварительных благоприятных ауспиций не предпринималось ни одно значительное государственное начинание. Для гадания применялись также куры. Видную роль играло и гадание по печени жертвенного животного. 31 Филострат, автор жития Аполлония Тианского, рассказывает V.R. 4.3 об этом религиозном реформаторе, будто он однажды во время проповеди рассказал слушателям, куда и зачем улетела сидевшая на площади стая воробьев, По проверке оказалось, что Аполлоний указал правильно, так как он понимал язык птиц и знал, о чем они между собою говорят. 32а. О благочестии и о благонравии слонов сообщают натуралист Плиний, Цицерон, Плутарх и другие. 33. Феникс – сказочная птица в Египте, о которой в древности рассказывали всевозможные чудеса. 34. Некоторые гностические секты отвергали воскресение тела во плоти, о маркосианах Ириней сообщает Ер. Ай, 21.5. Что, по их учению, тело умершего остается в этом мире, а к невидимому восходит только внутренний человек. Тот же Ириней полемизирует с гностиками, доказывая, что воскреснут только те тела, которые погребены в земле, Ви, 13. По Тертуллиану, Прейссиар. Хер. Хие, то было заблуждение саддукеев, принятое отчасти Маркионом, Валентином, Апеллесом и другими, отрицающими воскресение тела. 35. Геродот. 2. 18. Амон, главное божество египетского города Фив, греки отождествляли его Зевсом. В святилище Амона в одном из оазисов Ливийской пустыни находилась статуя этого бога, дававшая оракулы вопрошавшим его. Элефантина, древний город в Египте на одном из нескольких островов того же наименования, составляла южную границу Египта. 36. Зевс, Дионис, Урания – имена греческих божеств, но ими греки и римляне обозначали аналогичных эллинским варварских богов с труднопроизносимыми именами. Для арабов Геродот 3.7 приводит и туземные названия. Культ египетской Исиды в эпоху Цельса вышел давно за пределы Египта. Богиня претендовала на роль владычицы небесной, и мистерии ее, красочно описанные Апулеем, Метаморфозы, 11, привлекали верующих не только из египтян. Древнее египетское растительное божество Осирис, партнер Исиды, превратилось в бога-спасителя. Древневосточный бог Сарапис, именовавшийся также Сераписом, в первые века Римской империи стал синкретическим божеством, в котором слились черты Зевса, Посейдона и других. 37. Пищевые запреты, в основе которых лежали пережитки еще тотемистической религии, свойственны были всем религиям Востока. 38. Геродот. 3.38. Стих Пиндара, лирический поэт 6 ВВ Даэне, певец родовой аристократии, цитируется также у Платона. 39. Древнее население Колхиды на Кавказском побережье Черного моря. 40. Ориген в конце гл. 33 признает, что, цитируя это место, забежал вперед, и по смыслу очевидно, что оно помещалось у Цельса после Ви, 41, другой хор. 41. Демиург, собственно ремесленник, в богословии неоплатоников и гностиков низшее божество, сотворившее мир материальный, несовершенный, нечистый, грязный. Таким образом, согласно этой богословской теории, всеблагой Бог не причастен к злу. Оно – дело рук его помощника. Однако некоторые гностики допускали в этом вопросе кое-какие варианты, признавая, что мир сотворен не демиургом, а низшими ангелами. Так учили, например, Каппокпатиане, Ириней. Ай, 25.1. 42. Ириней, Ай, 27.6. Некто Кердон учил, что Бог, проповеданный законом и пророками, не есть Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он же. Ай, 7.2. Некоторые из них, валентиниане, говорят, что Демиург также произвел Христа. 43. Представление о ряде промежуточных звеньев между высшим абстрактным богом и низшей материей господствовало в идеалистической философии и богословии того времени. В частности, различали в человеке ряд различных духовных сущностей, более или менее близких к божеству. Весьма распространено было деление людей на обладателей духа, пнеума и животной души. Псычи. Только первые, пневматики, духовные люди, способны познать Бога. Это деление встречается не только у еретиков-гностиков. Например, Валентиниан, Ириней. Ай, 7.2. Но и в посланиях апостола Павла, где дано деление на пневматиков, духовных, психиков, душевных и соматиков, плотских, Сыме 1 Кор, 2 часа 13 минут 3, 3. 44. Сивила. Мифическая пророчица, Варон насчитывал 10 сивил, под именем которой обращались книги оракулов, пользовавшихся большим авторитетом в Риме, где в особо важных случаях искали в сивилиных книгах указания. Евреи и христиане для цели своей пропаганды фабриковали, на греческом языке, еврейские и христианские сивилины. сохранилось 14 книг этих оракулов. 45 о Симоне и Елене Сыме, Ириней. Ай, 23, 1, 3, о Карпократе, Цельс спутал его с Гарпократом, и Марцеллине, Ириней. Ай, 25, о последователях Мариамны и Марты точных сведений нет. Маркиан, выдающийся представитель гностицизма, середина до, считая библейского бога богом зла, он выводил Иисуса от другого, высшего бога. Маркиан с этой точки зрения перередактировал новозаветные книги, устранив все относящиеся к Ветхому Завету. Тертуллиан посвятил опровержению Маркиона целую книгу. Сыме также, Ириней. Ай, 27, 2, 3, 4, 3. 46. Цирцея и Сирены, мифические существа греческого эпоса, Цирцея, по Гомеру, превратила спутников Одиссея в свиней, сирены своим очаровательным пением заманивали неосторожных путников на опасные рифы. 47. Своеобразные непонятные бранные выражения, в духе туманного мистического богословия гностиков. 48. Цельс цитирует здесь и далее ложно приписываемое Платону письмо 7 к Диону, зятю сиракузского тирана Дионисия. 49. В своих диалогах Платон применяет так называемый сократовский метод изложения. Путем ряда наводящих вопросов ведущий собеседник приводит слушателя к признанию того или иного положения. 50. Эти отрывки из Гераклита известны только по этой цитате. 51. Планеты названы греческими именами. Кронос, Сатурн, Афродита, Венера, Зевс, Юпитер, Гермес, Меркурий, Арис, Марс. 52. Архонт, властитель, должностное лицо в Афинах, в гностической мистике архонты, промежуточные демонические силы. Цельс излагает здесь и дальше главным образом учение афитов, наосеен. Ориген открещивается от этого, говоря, что нельзя винить Платона за безбожие Эпикура, 6.26. 53. Аньос, по-гречески осел. Ориген подтверждает существование у афитов этих семи архонтов, которых он называет по именам Михаил, Сурил, Рафаил, Гавриил, Тавтабоот, Таутебут, Эратаот, Тафабаот или Анаил. 54. Знание тайного имени демона дает, по мнению магов, особую власть над ним. В качестве тайных имен маги охотно применяли причудливые еврейские и египетские словосочетания «Эс-эр Ириней». Ай, 14.2. 55. Титаны, в греческой мифологии древние боги, дети Урана, неба, и геи, земли, которых владыка нового поколения богов, Зевс, усмирил и низвергнул в Тартар. Гиганты, тоже сыны геи, вели, согласно греческой мифологии, борьбу с олимпийскими богами, но были побеждены. 56. Тифон, греческое наименование египетского бога тьмы Сета, ведущего, согласно египетской мифологии, постоянную борьбу со своим братом, светлым богом Осирисом и его сыном Гором. 57. Во время праздника Панафини в честь покровительницы Афин богини Афины ей подносили шерстяное одеяние древнего покроя, пеплос, на котором изображали сцены из борьбы с гигантами. 58. Платон. Тим. 6. Пи-30-би. 13, Пи-40-Д, 41-Д, в том же роде высказывается Филон, Д. Апиф. Манди, 24, Амперсант, МНСП, Кон. 59, согласно мифу о Белерафонте у Гомера, Илиада. 6, 155, Эссель. Антея, любовь которой Белерафонт отверг, подговорила своего мужа Прайта погубить Белерафонта. Пегас, чудесный крылатый конь, на котором Белерафонт совершил подвиг победы над чудовищем Химерой. Цельс здесь намекает, по-видимому, на недошедшую до нас комедию, в которой выведен невежда, путающий всем известные мифы. 60. Ориген сам указывает, что это место 6.60 было изложено Цельсом выше, поэтому правильно будет поместить это непосредственно после 6.50. 61. В данном случае Цельс полемизирует не только против книги «Бытие», но и против гностических сект, считавших, что материальный мир создан не верховным богом, а демиургом. 62. О духе, проникающем всю материю, согласно учению стоиков, Сыме, Цицерон. Дер. Нат. 3. 14. 63. Перепел считался дрочливой птицей, Аристотель. Хист. Аним. 9, 8. 64 Пифия, жрица, пророчествовавшая в центральном святилище Аполлона в Дельфах, Дельфийский оракул пользовался у эллинов огромным авторитетом. Другим знаменитым святилищем, где давались оракулы вопрошающим, был храм Зевса в Додоне, в Эпире. Оракул Аполлония Клария находился также в Малой Азии, близ Геа-Колофона, возле Милета в Дидиме был еще храм Аполлона, где давались оракулы, этим храмом ведали бранхиды, аристократический род, который вел свою родословную от мифического провидца Бранха, Абамони Сыме 35. 65 крайними пределами Земли считали в то время, в эпоху Платона, Геркулесовы столбы, Гибралтар, на западе и Фасиду, Поти, на востоке. 66 Анаксарх, греческий философ, последователь Демокрита, состоял в свите Александра Македонского. Легенда о его казни царем Никокрионом и о проявленной философом стойкости часто приводится в древней литературе как достойный подражания образец. 67 Эпиктет, философ-стоик, Кей. 60-140 годы, беседы которого записаны Арианом. Эпиктет был рабом, владелец отпустил его на волю, когда он проявил способности философа. 68 недошедшие до нас произведения, по-видимому, Афитов. 69 Т.Е. вкушать мясо от жертвенных животных и доложертвенного. 70 древняя пословица, означающая примерно «Бог правду видит, да не скоро скажет». 71 Гелиас, солнце и бог солнца. 72 Пеан, культовое песнопение, первоначально в честь Аполлона, где хор вступал после запевалы с возгласом «Аи и Парн», Пеан сопровождался магической пляской.